Глава 6. Награда для героев. Надолго мы не задержались. Я натянула запасной плащ, не тратя времени на одевание. Мы прицепили седла на драконов и расселись согласно плану. И драконы рванулись вверх. Мы летели не меньше нескольких часов и приземлились на лесной полянке. Я воспользовалась полетом, чтобы восстановить утраченную магическую силу, и теперь чувствовала себя бодрее. «Распаковывайте провизию, я пойду за хворостом», — предложила я и исчезла, прежде чем кто-либо навязался бы ко мне в помощники. Мне настоятельно требовалось поговорить с госпожой природой в ближайших кустиках. Надышалась, наверное, слегка. Противоядие противоядием, но точно рассчитать концентрацию я просто не могла. Возвратившись, я застала просто идеалистическую картину. Человек, Элвар и двое оборотней распаковывали провизию. Драконов видно не было. А где наши крылатые друзья? Отправились на поиски пищи. Я свалила хворост на траву и эффектно прищелкнула пальцами. В глубине охапки вспыхнул маленький огонек. Они скоро вернутся? Обещали через час. Отлично, у нас есть время переговорить. Итак, позвольте представиться. Меня зовут Ёлка, я учусь в магическом универе на 5-м курсе. Это мой коллега Кан. Он немного старше, но такой же балбес. Это Тёрн, он Элвар и наш друг, хотя и ужасно вредный тип. Прошу любить и жаловать. Дейлион Ан Амирион. Вежливо поклонился принц. Это моя сестра, Дейлиана Ан Амирион. Очень приятно, господа. Кан вам еще не рассказал, за каким рожном вы нам понадобились? Еще нет. Ну, так я вас обрадую. Ваш старший брат, ныне король Деркаан, намедни объявил войну всем иным формам жизни и начал с Элваров. Мировая общественность отвалилась в жестоком шоке. У нас последняя война-то была черти сколько лет назад, и та, когда ворота открылись. Магический универ такому повороту событий тем более не обрадовался. Войну объявил ваш братец, а проблемы будут у всех на планете. Директор универа решил, что надо вытащить вас из тюрьмы и посадить на трон вместо вашего старшего брата. Директор универа отправил за нами пятикурсницу. Лицо у принца было таким изумленным, словно на него с неба жареный индюк упал. Я оскорбилась до глубины души. «Ну и что, что я пятикурсница? Мой ум не хуже мозгов любого профессора, особенно в таком деле. А что, я сама сбежала? А кому какое дело?» «Не нравится? Давайте я верну вас обратно. Подождете другого спасителя, получше и поопытнее». «Простите, я не хотел обидеть вас». «Конечно, я не упустила случая сцедить на голову принца немного яда. Я не обижаюсь на невежд, глупцов, королей и детей, ваше высочество». «Ёлка, называйте меня просто Дейл». Мне показалось, или принц попытался извиниться таким образом. Я посмотрела на Элвара. Никогда не поверю, что он оставил разумы наших спутников без должного внимания. Элвар опустил ресницы в ответ на мой вопросительный взгляд. Что ж, даже такое куцое извинение лучше, чем вообще ничего. «А я для вас всех просто Анна», — подхватила принцесса. «Хорошо», — кивнула я. Замяли и забыли. «А что вы теперь собираетесь делать?» «Я? Ничего. Просто доставлю вас в магический универ, а там пускай директор сам решает, куда вас отправить и поставить. Что-нибудь да придумаем». «Интересно, что?» — подняла брови Анна. «Мой сводный брат не отдаст престол, за здорово живешь». «А мы его убедительно попросим. Мои просьбы сложно не выполнить. А хотите, я превращу его в цаплю? Будет править всеми лягушками на болоте». «А вы уже изучали это заклинание?» «Вредный Элвар, как всегда, видел меня насквозь». «Я могу попросить у старшекурсников конспекты». Опустила я ресницы. «Но у меня получится, правда. Кан может подтвердить». «Хорошо. С братом мы разберемся», — решил принц. «А что сделают Элвары?» «С Элварами разберусь я», — оскалился Тёрн. «Выведите войска, поможете исправить разрушение и выплатите определенную сумму родным тех, кто погиб на этой глупой войне. Не так и сложно. И Элвары постараются забыть об ошибках предыдущего правителя. За одного кретина не должно отвечать все королевство. — Это еще скромно, — согласилась принцесса. — Это еще не все, — смутился Тюрн. — Мы будем настаивать на выдаче Деркаана нашему народу и нашему суду. Да на здоровье! — расплылся в кровожадной улыбке Дейл. — Если вы думаете, что после смерти отца и матери, после нашего заточения мы еще питаем к братцу какие-то родственные чувства, так вы глубоко ошибаетесь. Только два условия. На его казни обеспечьте нам кресло в первом ряду, и чтобы этот подонок мучился подольше. Красивое лицо оборотня исказилось от ярости, но я его хорошо понимала, и каждый бы его понял. Служителей света вечного и христианских священников здесь не было, да и те. Интересно, что сделают оборотни, просидевшие в башне треть своей жизни, с каждым, кто будет вешать им на уши лапшу эксклюзивной формы прощения и любовь к ближнему? Говорить всю эту чушь хорошо, только пока сам не получишь больно. Лично я всегда стояла за третий закон Ньютона. Действие должно быть равно противодействию. А сколько раз этот закон до Ньютона открывали? Например, как аукнется, так и откликнется. Или кто с мечом к нам придет, от него и погибнет. Или, это уже студенческий фольклор, дал по морде, получи по уху. И все эти законы должны работать в самом жестком варианте и для всех. От королей до распоследних бомжей. Только в этом случае можно обеспечить стране покой и порядок. И все же что-то мне не нравилось. Тюрн, ты хорошо знаешь географию? Да, а что? Нарисуй карту, а? Можно без подробностей. Просто где что находится? Тюрн послушно взял прутик. Здесь Кейратул. Вот ваш универ. Ближе к северной границе. Наш Элварион с севера. Эррален с запада. Гразар и Сетилар с юга. Да, еще с севера Гвард и государство оборотней. Вот! Я прищелкнула пальцами, ловя ускользающую мысль за хвост. Почему мы так плохо думаем о вашем братце? Нет, я согласна, сволочь он последняя, но не в том дело. Уж простите, но из-за вашей мамочки у него скорее зуб вырос бы на оборотней, а не на элваров. Не говоря уже о том, что элвары ему ничего не сделали. Слава о них идет самая мерзопакостная, и нападать на них стратегически невыгодно. Так почему же элвары? Он легко присоединил бы к себе оборотней, а потом уже двинулся бы на Бзарт и Элварион, если уж так о войне мечтал. Вместо этого он лезет в заварушку, о которой можно сказать только пару матерных. Лезет глупо, грубо, нагло и с риском навлечь на свою голову все войска разом. И даже возмущение магического универа его не останавливает. А ведь война с магами – это верный способ получить на свою задницу кучу неприятностей. Жил себе человек, жил, а потом свихнулся? Странно. Ваш братец правил несколько лет, и никто его психом не считал. Козлом – да, сволочью порядочной, подонком и мерзавцем, но не психом. А тут на тебе. И он не видит того, что понятно каждому? Мы с директором считали, что он от ненависти рехнулся, но не до такой же степени. Странно это, господа. Странно. Поддержал Дейлион Ан Америон. Я бы тоже поступил, как вы сказали. Ну, и я бы так же сделала, согласилась принцесса. С оборотнями он справился бы за лунный круг, не больше. А с элварами он завязнет надолго. Может, ваш директор нам что-нибудь объяснит? Я помотала головой. Картошка уже испеклась, распространяя изумительный аромат. Кан нарезал окорок и красиво разложил хлеб и яблоки. Запить была только вода, но никто не жаловался. Это оказался просто царский пир. Несколько минут работали только зубы. Потом мы наелись и разлеглись на траве, ожидая драконов. «Скажи, елка», — спросил принц, покусывая травинку. «Нам говорили, что в башне колдовать нельзя. Но ты расплавила стену, чтобы вырвать прутья. Это ведь было колдовство?» «Да. В антимагической точке я могу полагаться только на свои силы. Истратив их, я буду совершенно беспомощна. Но я хороший маг. Моих сил хватило на все». «Что есть, то есть», — согласился Кан. «Елка — опытный маг с нестандартными подходами к решению проблемы и любовью к усовершенствованиям. С другой стороны, она нахальна, взбалмошна, не подчиняется никакой дисциплине и заражает этими качествами остальных учеников». «Прекрати!» — вежливо попросила я. «Вы представляете, однажды она привела в универ привидение». Не послушал голоса разума Кан. «Мало того, что привидение осталось жить у нас, так оно еще и переняло от елки манеру разговора. Директор просто окосел, когда услышал, как привидение орет на студентов. Куда прешь, осел рогатый? Глаза после вчерашнего от пива не просохли. Эвхард Герморинс, Кирдан Ректер Грехен». Ну и дальше в том же духе, только более непечатно. А ведь это привидение аристократка в 17-м поколении. Директор надеялся, что она научит елку хорошим манерам. Ну куда там? После этого елка получила дополнительный курс хороших манер вместе с привидением. Преподаватель чуть не рехнулся, вдалбливая Лори азы этикета. То есть они друг друга этим этикетом мучили. Старались друг друга перещеголять. И Лори лидировала. Все-таки у нее 100-летний опыт светской жизни. «Свин ты все-таки!» — вздохнула я. «Елка, это и правда было?» — удивилась Анна. «Вы такая милая на вид девушка, такая скромная!» «В тихом омуте бесы водятся», — припомнил Кан. «А в елке их раз в 20 больше, чем в любом тихом омуте». Я извернулась и бросилась на приятеля, собираясь намылить ему шею. Кстати, в буквальном смысле. Создать из воздуха горсть мыльной пены было минутным делом. Терн бросился меня оттаскивать, и ему тоже досталось. Оборотни подключились, не раздумывая, и мы все вместе покатились по траве. Нервы требовали разрядки после бурной ночи. Мы опомнились только когда над головой зашумели широкие крылья. Лаванда смерила нас укоризненным взглядом и покачала головой. «Дети малые!» «Почему нет?» — подмигнула я. «Действительно, мы поели и отдохнули. А вы?» «Мы тоже». «Тогда вперед?» «Тогда в полет». «И опять седло, и опять небо вокруг тебя, и опять холод, пробирающий до костей». Драконы ровно и мощно взмахивали крыльями. Минуты сливались в часы и убегали прочь. Солнце медленно закатывалось за горизонт. И к универу мы подлетели часов в 10 вечера. Нет, ну какие же молодцы эти драконы! По 8-10 часов в воздухе это не каждый выдержит. Надо попросить директора, пусть хорошенько накормят бедняк. И какое преимущество в скорости? До драконьих гор я добиралась где-то неделю, а из-за них в универ мы попали всего за 20 часов. Ради такой скорости можно и потерпеть некоторые неудобства. Какие? Основных неудобств было 3. Во-первых, драконы пахнут далеко не розами. Запах относится ветром, но я его все равно чувствую. Такая смесь пивного перегара с чесноком. К концу 3-го часа я наколдовала нам с принцессой по флакону духов. Теперь мы могли изредка перебивать этот запах. Но все равно не слишком приятно. Во-вторых, драконы летят рывками. Во всяком случае, Темик. Он часто хлопал крыльями, так что нас швыряло вверх-вниз, вправо и влево. Удовольствия мало. Хорошо у нас желудки крепкие, а то кого другого истошнить бы могло. Ну и третье, бросающееся в глаза. Сидеть мы могли только на седле. Стоило спустить ноги на драконью чешую, как мы мгновенно остались бы без штанов, а потом и без кожи. И чего стоит просидеть 10 часов в одной позе, постоянно поджимая ноги? Лично я просто уже не чувствовала ничего от пояса и ниже. Было темно, как у дракона в заднице, когда мы подлетели к универу и торжественно приземлились на центральный стадион под вопли ужаса учеников и учителей. В общем, встречали нас весело и со вкусом. Лично я такое веселье, но в меньших масштабах, видела только раз, когда Кан бросил в женский туалет сворованную у алхимиков и специально зачарованную голову зомби. Визг, шум, крики, неразбериха и суматоха, усиленные общим непониманием ситуации. Наконец, кто-то что-то понял, и на стадион вылетела толпа народа. Впереди всех несся верховный колдун Антел Герлей в ночнушке до пола и ядовито-зеленом халате, цвет которого уже мог довести любого дракона до инфаркта. Обалденные тапочки в виде зайчиков, розовый колпак с кисточкой и посох наперевес довершали его парадный наряд. Увидев меня и Канна верхом на драконе, шестым чувством угадав оборотней королевской крови и опознав в Тюрне Элвара, он резко остановился, прервал заклинание и вместо сгустка пламени выдал несколько непечатных, но поистине пламенных фраз, оптом перечислив и описав всю мою родню и моих потомков до 12-го колена, ну и меня, как почетного предка, со всеми порочащими связями. «Согласна!» — крикнула я, но другим способом я обеспечить быструю доставку не смогла. Директор едва не лопнул от возмущения. «И поэтому ты привела сюда драконов посреди ночи? Да еще и Элвара!» «Победители не судят!» — завопила я. «Или надо было отговаривать, мол, с тем-то и тем-то не общаться, с теми-то не говорить, а этому Элвару я вообще жизнью обязана!» Директор сдернул колпак с кисточкой, от души запустил им в лаванду, драконица дернула головой, перехватила розовое чудо на лету и проглотила, и вдруг расхохотался. «С вами все в порядке?» – тревожно спросила я. «Если директор сойдет с ума, в универе мне точно больше не учиться». Но тут Антел Герлей поднял на меня совершенно нормальные и веселые глаза. «Ладно, слезайте и идите ко мне в кабинет, оболтусы. Обсудим ситуацию». «А драконы? Они устали и проголодались. Они нас весь день везли. Пока не позаботитесь о них, никто и с места не тронется». Начала качать права я. Припиралась я больше потому, что не могла встать. Ног просто не чувствовалось. Если бы мне их Тёмик отгрыз, я бы и не заметила. «Повара ко мне!» — завопил директор. Не знаю уж, каким чудом, но повар появился буквально через 10 секунд. «Драконам требуется пища. Раздобудь!» — приказал директор. Повар ловил ртом воздух, как выкинутый на берег карась. «Да чем их кормить?» — возопил он. «Они же людей едят!» «Двух-трех коров будет вполне достаточно, и литров 100 воды, лучше даже 150, только чистой и холодной», — повела на него глазом лаванда. «Отдохнуть мы можем прямо здесь, на травке, только скажите своим людям, чтобы они к нам не лезли, у драконов очень чуткий и беспокойный сон». «Да где же я коров посреди ночи возьму?» — выдохнул повар. «Не возражать!» — заорал директор так, что на поваре одежда заколыхалась. «Исполнять немедленно!» Повара как ветром сдуло. Кан уже слез с лаванды и помогал спуститься принцессе. Тёрн отвязывал ремни. «Ёлка, ты чего ждешь?» — поинтересовался директор. «Давай слезай, некогда тут эльфийские церемонии разводить». «Да я бы и рада!» — взвыла я. «Но я не могу! Я не железная! У меня ноги затекли! Я просто упаду!» Мне помог Дейлион Ан Америон. И он же подхватил меня на руки, когда я запнулась и едва не впечаталась носом в землю. «Благодарю вас, ваше величество!» «Ёлка, завязывай с эльфийскими церемониями! Я же сказал, я для тебя навсегда просто Дейл! Или мне королевский указ издать специально для тебя?» «Это было бы забавно!» «Хорошо. Как только меня коронуют, так сразу. Договорились?» «Договорились, Дейл. А теперь отпусти меня». Расшалившийся принц даже и не подумал поставить меня на землю. Вместо этого он покрепче перехватил меня и закружился со мной по стадиону, едва не прибив моими ногами кого-то из учеников. «Я свободен! Свободен! Свободен!» «Немедленно прекрати!» — возмутилась я. «Если ты меня уронишь, это будет последняя свободная секунда в твоей жизни. Я тебя на метр под землю загоню!» Принц послушался, остановился, но вместо того, чтобы опустить меня на землю, крепко поцеловал в губы. «Ну и нахал!» Но сопротивляться я не стала. Я не клоун, мне за это представление не платят. «Ты совсем с ума сошел?» — поинтересовалась я, кое-как восстанавливая дыхание. «Рушишь мою репутацию перед всем универом!» «Подумаешь!» «Вот и подумай на досуге!» Я кое-как вырвалась и встала на землю. Потопала ногой. Нет, вроде не шатается. Принц обнял меня за талию, но сопротивляться я не стала. Особо я на него не сердилась. До мужика только что дошло, что он свободен. Тут не только что ведьму, тут и гадюку расцелуешь. Да и какой смысл вырываться, если ноги до сих пор не слишком твердо стоят на земле? «Так вы идете? Или еще побеситесь?» — напомнил о себе директор. «Идем!» — воскликнули мы в 5 голосов и зашагали за ним. В кабинете Антел Герлей привычно уселся за стул. Оборотень и Терн разместились в креслах. Кан занял табурет. Мы с Анной облюбовали диван. Несколько минут директор молчал, собираясь с мыслями, потом зацепился взглядом за меня. «Так, и чем ты оправдаешься за свой побег?» «Победой», — пожала я плечами. «А если бы вы погибли?» «Но этого ведь не случилось!» Я смотрела на директора невинными глазами, но попой ощущала, сейчас мне нагорит, и чувствительное место не подвело меня. 3 круга отработки. Да не в библиотеке, а под руководством домовых духов, ясно?» «Ясно». «К Кану это тоже относится?» Приятель скуксился. Директор вздохнул. «Наказание можно разделить с друзьями». «В смысле? Если вдвоем, то 1,5 круга?» «Да». Я выдохнула. «С ребятами я договорюсь, а 10 дней потерплю». Директор погрозил мне посохом. «Елка, я отправил 4 группы, и ни одна не добралась до цели, а вот вы... Это почти чудо! Как вам удалось?» Я вздохнула и начала рассказ. Кое-что не договорила, кое-что обошла, кое о чем умолчала. Но директор только головой качал и подвел краткий итог. «Дуракам счастье! Ладно, я с вами поганцами еще разберусь. А теперь о деле. 2 твоих спутников я знаю, ваше величество». Наклон головы в сторону Дейлиона Ан Америона. «Ваше высочество». Наклон головы в сторону его сестры. «А кто же ваш 3-й спутник? Элвар не упустил случая поразвлечься. Встав с кресла, он раскланялся так, словно присутствовал на королевском приеме. «Эверил Эстреллан Энте Ариерра, младший наследный принц Элваров, к вашим услугам». И улыбнулся, показав острые клыки. В кабинете повисла полная тишина. Я с завистью посмотрела на Элвара. Одно имя, 6 слов, предлог. А какой эффект? Мне такого никогда не добиться. Терн, похоже, прочел мои мысли, потому что улыбнулся еще клыкастее. Я снова позавидовала. Клыки у него были просто великолепные. Длинные, острые, белоснежные. Конечно, уже на 2-м курсе березка, практикуясь, создала из моих зубов стоматологический шедевр. Но одно дело магия, а другое — природа. Элвар улыбнулся еще раз и уселся в кресло. Слова, которые, наконец, выдал директор в ответ на его заявление, повергли меня в легкий шок. Куда там моим жалким попыткам материться? Мы восхищенно внимали, стараясь запомнить побольше перлов изящной словесности. «Вы что, действительно младший принц Элваров?» — спросил директор, наконец, отойдя от шока. «С самого рождения и до сегодняшнего дня. Вас это удивляет?» «Нет», — признался директор. «Когда дело идет из-под елкиной руки, можно ожидать чего угодно. Я только не понимаю, почему она не притащила сюда всех остальных обитателей нашего мира?» «Потому что они бы здесь не поместились», — пояснила я. «Но если вы хотите, я сейчас за ними сбегаю». Легкое движение бровей директора я четко перевела как «увянь и заткнись» и решила послушаться. Не тут-то было. «Елка, Кан, идите-ка вы в столовую, поужинайте и ложитесь спать», — предложил Антел Герлей. «Вам нужно отдохнуть, и вообще не стоит лезть в политику». «Угу, в переводе на русский язык отвали, засранец. Мавр сделал свое дело, мавра можно утопить. Ну, погодите вы у меня, придет война, попросишь хлеба. Нет, ну какое свинство, и главное кто? Директор». Я молча встала, собираясь как следует хлопнуть дверью на прощание, но тут вмешался Терн. «Кан может идти, но елка остается». «Простите?» — удивился директор. «Объясняю». — спокойно отозвался Терн. «Елка единственная, кому я доверяю в вашем универе. Поэтому она остается здесь». Кан вылетел из кабинета, треснув дверью так, что та едва не слетела с петель. Терн спокойно выдержал возмущенный взгляд директора. «Спасибо!» – протелепортировала я другу и через минуту получила ответ. «Не стоит. Я правду сказал». «Что ж, с меня причитается при случае». «Я тебе об этом напомню». Тут же пришла мысль. Я обратила все свое внимание на директора. Тот казался каким-то странным. «Терн, я должен вам сообщить очень печальную для вас новость». На лице Элвара не дрогнул ни один мускул. «Что случилось?» «Вчера Деркаан взял столицу Элвариона. Ваши родители погибли, а старшим братьям ничего не известно». Элвар окаменел. «Только теперь я поняла, что значит слова «маска смерти». Это была именно она. На мертвенно-бледном лице жили только глаза. Мне стало страшно. Но Элвар тут же провел по лбу рукой и опять обрел спокойствие и холодность. «Я понял. Давайте поговорим о деле. Давайте». С облегчением согласился директор. «Еще бы! Унимать элварскую истерику – дело гиблое. Тут остается только прятаться под стол и молиться, чтобы пронесло во всех смыслах». «Я хочу перенести вас вместе с войском к столице Элвариона. И там вы разберетесь с Дерканом. Я знаю, где укрылись сопротивляющиеся элвары. К ним я вас и переброшу. Вас и еще магов». «Отлично», — согласился Делион Ан Амирион. «Так и поступим», — согласился Терн. «Хорошо. Тогда вы, ваше величество, будьте готовы завтра в 6 утра. Для вас и вас, ваше высочество, мы приготовим апартаменты. Ёлка, можешь идти отсыпаться». «Не поняла?» — подняла брови принцесса. «Вы намерены оставить меня здесь?» «И меня?» — подключилась я. «Я не буду сидеть тут. За мной еще долг одному элвару. Это моя война, и я не собираюсь держаться в стороне. Не вас заточили на несколько лет в одной комнате, и не ваших мать и отца убили». «Вы что, с ума сошли?» — удивился директор. «Нет!» — одновременно замотали головами мы с принцессой. «Я должна быть рядом с братом!» — решительно заявила Делиана. Я тряхнула головой. «Я никогда не была сильна в предвидении, но сейчас что-то кружит рядом со мной. Поверьте, мое место там. Я должна закончить эту партию!» Директор несколько секунд смотрел на меня, потом кивнул. «Что ж, надеюсь, ты права. Только постарайся не подставлять голову под стрелы». «Постараюсь!» — пообещала я. «Перед нами еще одна проблема, ваше величество. Ваш брат. На него почему-то не действует магия. Более того, в замок, где он находится, сейчас нельзя перенестись с помощью магии. Вам придется пробиваться самим. Во дворце есть какие-нибудь тайные ходы?» «Полно. Но это мы решим на месте. И потом, вы не о том хотели сказать. Это так. Вам, ваше величество, придется осудить и хладнокровно казнить своего брата или убить его во время боя». Да или он даже бровью не повел. «Я знаю, но вы не думайте, что у меня дрогнет рука. Я уже говорил как-то, родственных чувств у меня к нему не осталось». «Тогда все», — спокойно подвела я итоги. «Завтра на рассвете мы будем. Разрешите идти?» «Разрешаю», — кивнул директор. «До утра!» — попрощалась я со всеми и вышла. В коридоре было пустынно и тихо. Я не сомневалась, что ребята подстерегают меня за ближайшим поворотом, чтобы как следует расспросить, но тут кто-то схватил меня за руку. «Терн?» — удивилась я. Глаза Элвара блестели, как у сумасшедшего. Лицо было внешне бесстрастно, но глаза... Не дай мне высшие силы узнать хотя бы десятую часть такой боли. Я просто не вынесу. Ёлка, помоги мне. Мне так больно. Я просто не могу оставаться сейчас один. Я сойду с ума. Мне некого попросить об этом. Я никого здесь не знаю. Я сжала его руки, прерывая лихорадочный монолог. Пальцы у него были ледяные. Потерять родителей, высшие силы. В какую-то минуту меня просто ударило его эмоциями, чувствами, ощущениями, и я задохнулась от боли и сострадания, и еще крепче сжала его руки. «Пойдем, у меня в комнате есть свободная койка, мы посидим в тишине, и ты расскажешь мне о них». «Елка!» — завопил кто-то. Вокруг меня собралась плотная толпа сорвиголов. «Елка, елочка, наша колючка вернулась!» Меня окружила толпа друзей, засыпала вопросами, заговорила тысячи голосов. Я беспомощно оглядывалась, крепко держась за руку Терна. Помощь пришла быстро. «А ну, расступились! Аглоеды, имбецилы, рибонуклеазы!» Я даже прослезилась. По коридору плыла такая знакомая и родная Лори. И в руках у нее была очень материальная и грязная метла. Этой метлой она и разгоняла учеников, освобождая себе дорогу. «Елка, сейчас немедленно ужинать и спать!» — скомандовала она. «Марш в комнату! И только попробуй не рассказать мне о своих проделках на свободе! Куда ты еще успела влипнуть? Что еще хорошего наворотила?» «Знакомься», — спокойно представила я. «Это мой друг Терн. Он Элвар». Лори смерила Элвара оценивающим взглядом, как корову на базаре. «Надеюсь, ты за него замуж не собираешься?» «Поиздевайся мне еще!» — взвыла я. Терн широко улыбнулся. «Простите, госпожа, но о свадьбе мы пока не думали. Мы по-другому развлекаемся». «Собственно, мы и правда развлекались по-другому. Драками, спорами и ссорами. Интересно, а что подумали все остальные?» Элвар подмигнул мне. «Нет, он просто наслаждается, поддразнивая меня». «Именно», — согласился он. Я онемела от такой наглости, а Терн уже повернулся к Лори. «Госпожа, я с удовольствием расскажу вам историю нашего знакомства, но я не артист и на публику не работаю». Лори закатила глаза и швырнула метлу в сторону. Ну и попала по кому-то. Но вопли не раздалось. Все знали, что с ней связываться — гиблое дело. «Хорошо, идем». В итоге мы оказались в моей комнате. Там уже все было готово. На столе стоял ужин, кровать манила белоснежным бельем, в углу дымилась горячая ванна. «Уступаю ванну тебе», — предложил Терн. «А я пока уничтожу твой ужин. Не возражаешь?» «Нет, отвернись». Я действительно была совсем не голодна. Терн развернулся к столу, а я нырнула в ванну. «Какой кайф! Вода просто делала из меня другого человека». Через несколько минут я попросила Терна отвернуться и вылезла из ванны. Рядом с ней лежала длинная ночная рубашка. Лори просто мой добрый ангел. Что бы я без нее делала? Терн уже уничтожил половину моего ужина, умудряясь при этом болтать с Лори и рассказывать ей о наших приключениях, опуская самые животрепещущие моменты. Все было прекрасно, и тем не менее что-то не давало мне расслабиться. Что? Не знаю, потом разберусь. Я выкинула все из головы и забыла. А зря.